Но важно даже не это. Самое главное заключалось в том, что когда Анна Григорьевна говорила Льву Николаевичу Толстому в феврале 1889 года: «Мой дорогой муж представлял собою идеал человека. Все высшие нравственные и духовные качества, какие украшают человека, проявлялись в нем в самой высокой степени. Он был добр, великодушен, милосерд, справедлив, бескорыстен, деликатен, сострадателен, как никто. Она была абсолютно искренна. Чем дальше уходило время, тем больше оставался Достоевский именно таким в ее памяти. И когда она в 1894 году приступила к расшифровке своих стенографических дневников, и когда стала готовить к печати свою переписку с мужем, и когда начала в 1911 году писать свои воспоминания. В начале XX века к этому добавилась и слава Достоевского. В последний период своей жизни, в XX век, когда русские символисты и Московский художественный театр заново открыли для России Достоевского, когда началось его триумфальное шествие по миру, Анна Григорьевна вступила с полным сознанием того непреложного факта, что писатель дал незабываемые портреты и потрясающие факты, проникнутые жгучим социальным протестом и по праву вошедшие в мировую литературу в качестве ее классических образцов, что творчество Достоевского принадлежит всему человечеству. «Солнце моей жизни». В 1900 году Анне Григорьевне исполнилось 54 года. Все 20 лет после смерти Достоевского она неустанно трудилась во славу великого писателя. «Я живу не в 20 веке, я осталась в 70-х годах 19-го», говорила Анна Григорьевна своему первому биографу Гроссману. «Мои люди — это друзья Федора Михайловича. Мое общество — это круг ушедших людей, близких к Достоевскому. С ними я живу. Каждый, кто работает над изучением жизни или произведений Достоевского, кажется мне родным человеком». По словам критика Слонимского, хорошо знавшего Анну Григорьевну, свою личность она ценила, поскольку она отражает личность мужа, поскольку она была женой Достоевского. Даже друзья и близкие воспринимали Анну Григорьевну только как жену Достоевского, а если и пытались отделить ее от имени писателя, то в конечном счете все непременно кончалось Достоевским. Давняя подруга Анны Григорьевны, Бобрищева Пушкина, неоднократно говорила о ее золотом сердце, называла Анну Григорьевну из ряда выходящим человеком по голове и по сердцу, а после лекции в Петербурге знаменитого священника и публициста Григория Петрова, где он часто вел речь о высоких нравственных идеалах Достоевского, Бобрищева Пушкина признается Анне Григорьевне: «Я всегда радуюсь за тебя, когда слышу такое правильное толкование высокой души твоего покойного мужа, живой культ которого ты всегда носишь в своей душе. Этот же культ Достоевского она пыталась передать и своим детям». 4 февраля 1898 года Анна Григорьевна писала Розанову: «Вы знаете, у меня было много тяжелого в жизни. Я сама прожила 14 лет спокойным мужем, не имея никакого обеспечения, обремененная чужими долгами, рассчитывая лишь на труд мужа и собственный, что всегда было так шатко. Я жила изо дня в день, закладывая вещи, работая, не покладая рук, с ужасающей мыслью, чем все это кончится и что я буду делать с тремя детьми. Осталось двое. Если умрет муж или не будет в состоянии работать». Бедный Федор Михайлович в день своей смерти говорил: «Тяжело умирать, оставляя детей нищими и без образования». И вот с Божьей помощью все это устроилось, и хотя и с большими трудами, но я добилась для детей независимости в материальном отношении. Однако дети огорчали ее, тревожила их личная неустроенность. Сын Федя женился дважды, и оба раза неудачно. Правда, вторая жена принесла Анне Григорьевне двух внуков, и она была так же бесконечно счастлива, как полвека назад был счастлив Достоевский, когда стал отцом.